этому городу шли торговые пути из самых далеких уголков земного шара. Здесь сходились великие караванные дороги Азии. К шумной гавани Константинополя тяготела вся торговля на водах Восточного Средиземноморья и Черного моря. Константинопольская монета была в ходу повсеместно от Индии до далекой Англии. Уцелевшие от огня и разрухи и заново отстроенные кварталы Константинополя шли вперемешку. Лачуги и обычные жилые дома стояли бок о бок с дворцами, храмами и рынками. Улицы были узкие, над ними тут и там нависали балконы, ибо любопытные греки имели привычку заглядывать в окна соседей. В караван-сараях, на базарах и площадях Константинополя встречались Европа и Азия. Тут бронились и торговались, покупали и продавали. Тут звучало сотни разных языков. Константинопольские склады были переполнены шелками и пряностями, черным деревом и слоновой костью. На улицах ходили рабы и свободные, негры и татары, смуглые египтяне и бледнолицые англичане, мелькали евреи и мусульмане, турки и армяне. Повсюду были храмы для всякой веры, церкви, мечети, синагоги. Город наводняли все новые и новые толпы беженцев, спасавшихся от турок. Губя и сметая все на своем пути, турки теснее и теснее сжимали кольцо вокруг тех земель, которые еще оставались от Византийской империи. Но Константинополь по-прежнему был достоин своего высокого прозвания «город». Прибыльная торговля отовсюду привлекала много иностранцев. Как полагают, в середине 13 столетия на берегах Босфора торговали более 60 тысяч западноевропейских купцов. Иностранцы жили в особых подворьях, каждый народ в своем. Самое обширное подворье занимали венецианцы. Из 8 районов города им принадлежало 3. Это было своего рода государство в государстве, управляемое венецианскими чиновниками. Территория венецианцев была обнесена стенами, необходимая предосторожность на случай смут и мятежей, обычных в Константинополе. У венецианцев были собственные пристани и рынки. Им предоставляли специальные торговые привилегии. Для венецианских купцов Константинополь стал почти второй родиной, самым оживленным центром всяческих сделок на весь бассейн Черного моря. Такова была столица средневекового греческого мира, когда, начав свое знаменательное путешествие, сюда прибыли братья Полло. Глава 4. Никколо и Маффео Полло провели в Константинополе целых 6 лет. Об их пребывании в греческой столице Марко Поло не пишет ни слова. С головой уйдя в торговые операции, помышляя только о наживе, они, по-видимому, за все это время ни разу не съездили на родину. Между тем в Константинополе стремительно надвигались серьезные события. Латинские узурпаторы никогда не умели снискать расположение греков, последние отвергали любой их примирительный жест. К 1228 году, когда на трон вступил Балдуин II де Куртене, империя, совсем обнищав, быстро шла к полному упадку. Балдуин II почти постоянно находился за границей, выклянчивая финансовые субсидии то у западноевропейских королей, то у римского папы. Для прокормления своей семьи ему пришлось даже ободрать все металлические предметы и украшения со стен константинопольских храмов, дворцов и тюрем, а пустующие здания разобрать на дрова. На жестких условиях он добился небольших займов у итальянских купцов, а однажды впал в такую нужду, что в качестве гарантии выплаты долга отправил заложником в Венецию своего сына и наследника Филиппа. В конце концов, Балдуин оказался в столь затруднительном положении, что его византийские вассалы отправили венецианским ростовщикам в залог уплаты долга бесценную реликвию — терновый венец Иисуса, взяв его из императорской часовни. Когда наступил срок уплаты долга и возвращения реликвии, Балдуин, понимая, что ему никогда не удастся ни собрать нужной для выкупа суммы, ни вообще удержать Иисуса в венец, через посланных во Францию агентов начал переговоры о продаже реликвии королю Людовику IX Святому. Король дал согласие и направил в Венецию двух монахов-доминиканцев с тем, чтобы они выплатили там долг Балдуина и с подобающими церемониями привезли священную драгоценность в Париж.